Глава 115. Брэндон Моуди на всей скорости несся по Твин-Оукс-Роуд. Они обе здесь, — бросил он, увидев перед домом знакомые машины. Вместе с Грегом они бросились к дому. Почему открыта входная дверь? В полутемных комнатах было необычно тихо. — Осмотри здесь, — велел Брэндон, — я поднимусь наверх. Дверь в конце коридора была открыта. Спальня Лори. Он бросился туда. Повинуясь какому-то инстинкту, вытащил на ходу пистолет. Он услышал стон и, подбежав к двери, увидел кошмарную картину. Сара лежала на полу и в полубессознательном состоянии пыталась подняться на ноги. По ее лбу текла кровь. В нескольких шагах от нее в оцепенении стояла Карла Хокинс. Лори зажалась в угол комнаты с поднятыми горло руками. Она дико смотрела на приближающуюся к ней, размахивающую ножом фигуру. Биг Хокинс высоко занес нож, взглянул в лицо Лори и, приблизившись, прошептал: «Прощай, Ли!» Этого мгновения Брэндону Моуди было достаточное. Выпущенная им пуля попала в цель, в горло похитителя Лори. Джастин влетел в дом в тот момент, когда Грег бежал через прихожую к лестнице. «Наверх!» — крикнул Грег. Едва не успели подняться по лестнице, раздался выстрел. Она всегда знала, что это будет именно так. Нож вонзается ей в горло. На лице и руках липкие брызги теплой крови. Но вот нож исчез. Она была забрызгана кровью. Но это была не ее кровь. Не она, а Биг обмяк и рухнул на пол. Его, а не ее глаза отрешенно смотрели вверх. Боясь пошевелиться, Лори смотрела, как эти блестящие безжалостные глаза, моргнув, закрылись навсегда. Джастин с Грегом добежали до спальни одновременно. Стоя на коленях возле тела, Карла Хокинс умоляла: «Вернись, Биг! Чудо! Ты ведь можешь творить чудеса!» Брэндон Моуди, все еще держа в руках пистолет, бесстрастно наблюдал за ними. Трое мужчин смотрели, как Сара поднялась, протянув руки, и Лори подошла к ней. Они долго стояли, глядя друг на друга. Потом Лори уверенным голосом сказала: «Все, Сара. Теперь уже все кончено».